Глава 29. Анна села в коляску в еще худшем состоянии, чем то, в каком она была, уезжая из дома. К прежним мучениям присоединилось теперь чувство оскорбления и отверженности, которое она ясно почувствовала при встрече с Кити. «Куда прикажете? Домой?» — спросил Петр. «Да, домой», — сказала она, теперь не думая о том, куда она едет. «Как они, как на что-то страшное, непонятное и любопытное смотрели на меня. О чем он может с таким жаром рассказывать другому?» — думала она, глядя на двух пешеходов. «Разве можно другому рассказывать то, что чувствуешь? Я хотела рассказывать Долли, и хорошо, что не рассказала. Как бы она рада была моему несчастью! Она бы скрыла это, но главное чувство было бы радость о том, что я наказана за те удовольствия, в которых она завидовала мне. Кити, та еще бы более была рада, как я ее всю вижу насквозь. Она знает, что я больше, чем обыкновенно, любезна была к ее мужу, и она ревнует, и ненавидит меня, и презирает еще. В ее глазах я безнравственная женщина». «Если б я была безнравственная женщина, я бы могла влюбить в себя ее мужа, если бы хотела. Да я и хотела. Вот этот доволен собой», — подумала она о толстом румяном господине, проехавшем навстречу, принявшем ее за знакомую и приподнявшем лоснящуюся шляпу над лысою лоснящуюся головой и потом убедившемуся, что он ошибся. Он думал, что он меня знает, а он знает меня так же мало, как кто бы то ни было на свете знает меня. Я сама не знаю. Я знаю свои аппетиты, как говорят французы. Вот им хочется этого грязного мороженого. Это они знают, наверное, — думала она, глядя на двух мальчиков, остановивших мороженика, который снимал с головы катку и утирал концом полотенца потное лицо. «Всем нам хочется сладкого, вкусного. Нет конфет, то грязного мороженого. И Кити также не Вронский, то Левин. И она завидует мне и ненавидит меня. И все мы ненавидим друг друга. Я Кити, Кити меня. Вот это правда. Тютькин парикмахер. Я причесываюсь у Тютькина. Я это скажу ему, когда он приедет», — подумала она и улыбнулась. Но в ту же минуту она вспомнила, что ей некому теперь говорить ничего смешного. Да и ничего смешного, веселого нет. Все гадко. Звонят к вечерне, и купец этот, как аккуратно крестится, точно боится выронить что-то. «Зачем эти церкви? Этот звон и эта ложь только для того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг друга, как эти извозчики, которые так злобно бронятся. Яшин говорит, он хочет меня оставить без рубашки, а я его. Вот это правда».